Раздел 9. Хелен Клайд не могла вспомнить, где она впервые услышала выражение «словить удачу». Вероятно, в одном из американских теледетективов, которые она смотрела с отцом, страстным любителем этого жанра, в годы своего детства, когда закладываются основы личности. Это выражение, как семя, брошенное тогда в память, проросло и распустилось пышным цветом при обходе ею района Кросс-Кис-Клоуз в Мэри-Лебоне. Она словила таки свою удачу, расспрашивая обитателя дома номер 4. В тот день, в половине 10 утра, в доме Сент-Джеймса, они поделили объем работ на троих. Сент-Джеймс продолжит поиски Бретты, отправившись в школу Джеффери Шентлинга. Дебора получит образец почерка Денниса Лаксфорда. Хелен же опросит обитателей Кросс-Кис-Клоуз, не заметили ли там в последние дни человека, старавшегося не привлекать к себе внимания. Проверять Лаксфорда, скорее всего, нет необходимости, сказал им Сент-Джеймс. Он вряд ли сам написал бы письмо, если бы похитил девочку, но для порядка надо его исключить. Поэтому, любовь моя, если ты не против взять на себя осведомитель, вспыхнув, Дебора сказала: «Саймон, боже мой, я ничего этого не умею, ты же знаешь, да что я ему скажу?» «Подойдет правда», — сказал Сент-Джеймс, но, судя по виду Деборы, не убедил ее. «Дорогая, ты просто думай о мисс Марпл». В конце концов Дебора решила взять для подстраховки своей камеры. «Ведь это же газета!» — волнуясь, объясняла она, чтобы муж и Хелен не отправили ее из дома в Челси безоружной. «С ними я буду чувствовать себя увереннее, не буду казаться белой вороной. Там же есть фотографы, множество фотографов в редакции газеты. Ну, конечно, должны быть!» «Ты придешь инкогнито!» — воскликнула Хелен. — Дорогая, это то, что надо. — Совершенно точно. Никто не поймет, зачем ты пришла. А мистер Лаксфорд настолько оценит твою предусмотрительность, твою деликатность, что тотчас же начнет с тобой сотрудничать. Дебора, ты просто создана для подобной работы. Дебора усмехнулась. Что всегда действовало на нее безотказно, так это шутка. Она взяла камеры и ушла. Сент-Джеймс и Хелен отправились вскоре после нее. С того момента, как Сент-Джеймс высадил ее на углу Мэри-Лебон Хай-стрит и Мэри-Лебон Лейн, а сам отправился на запад, к Эджвер-Роуд, Хелен задавала вопросы. Она начала с магазинов на Мэри-Лебон Лейн, где показывала фотографии исчезнувшей девочки, не называя ее имени. Наибольшие надежды Хелен связывала с владельцем закусочной «Золотой хвост», поскольку по средам перед уроком музыки Шарлотта непременно сюда заходила. Где, как ни здесь, кто-то мог следить за ней, сидя за любым из 5 шатких столиков. Один из них особенно подходил для наблюдения, втиснутый в угол за игорным автоматом, но с отличным обзором Мэри-Лебон Лейн. Но, несмотря на ободряющее монотонное бормотание Хелен, это мог быть мужчина, это могла быть женщина, в общем, любой человек, которого вы никогда здесь раньше не видели. Он покачал головой, продолжая лить растительное масло во вместительный чан. «Может, кто новый сидел тут?» — отвечал он. «Но откуда ему знать? Его заведение, слава богу, не пустует, и если кто новый зайдет отведать трески, он, хозяин, скорее всего, примет его за служащего из контор с Булстрот Плейс. В любом случае, ей следует поспрашивать там». Окна этих контор прямо напротив его закусочной. Ему не раз случалось видеть, как какая-нибудь секретарша или машинистка глазеют на улицу вместо того, чтобы заниматься своим делом. «Поэтому-то, скажу вам, мисс, страна и катится в пропасть. Никакой сознательности, слишком много праздничных дней. Все стоят с протянутой рукой, ожидая, что правительство что-нибудь им подаст». Когда хозяин сделал вдох, чтобы развить свою излюбленную тему, Хелен торопливо его поблагодарила и оставила карточку Сент-Джеймса, если он все же что-то вспомнит. Расспросы в конторах на Булстрот-Плейс, в которые не всегда легко было проникнуть, отняли у Хелен несколько часов, но успехом не увенчались. Ненамного большего она добилась и в пабе «Принц». После этого Хелен принялась методично обследовать Кроскис Клоуз. Она никогда в жизни не бывала в уголке Лондона, столь напоминавшем излюбленные места Джека Потрошителя. Даже днем ей было здесь не по себе. По обеим сторонам узких переулков высились дома, поэтому сюда проникал лишь редкий, отраженный от крыш луч солнца, еще реже попадался островок солнечного света на крылечке, обращенном, по счастью, в нужную сторону. Хелен не встретился ни один прохожий. Это давало серьезное основание предполагать, что незнакомцы как раз могли заметить. Но и в большинстве смахивающих на крысиные норы жилищ все тоже казалось вымершим. Хелен прошла мимо дома Чемберса, хотя обратила внимание на звуки электрооргана, доносившиеся из-за закрытых дверей. Она начала с соседей учителя музыки и проверила дома напротив. Единственными компаньонками сыщицы были две кошки, рыжая и полосатая, с торчащими тазовыми костями и маленькое серое существо с длинной мордочкой. Зверек этот семенил на крохотных лапках вдоль одного из зданий, и его присутствие указывало на то, что пребывание в этом районе нужно сократить до предела. Хелен показывала фотографию Шарлотты, говорила о ее исчезновении, уклонялась от естественных вопросов, кто она и не затевает ли какой пакости. Покончив с вступительными фразами, Хелен переходила к сути дела. Очень велика вероятность, что девочка была похищена. Не заметили ли кого-нибудь поблизости, подозрительного человека, слишком долго здесь находящегося? От двух женщин, живущих в домах номер 3 и 7, она получила ту же информацию, что и Саймон от Чемберса в среду вечером. Молочник, почтальон, случайный доставщик товара. В переулке видели только этих людей. В домах номер 6 и 9 ей ответили пустыми взглядами. Еще в 6 домах ей вообще не открыли, поскольку они пустовали. Усилия Хелен были вознаграждены в доме номер 5.